Осень выдалась теплой и солнечной, словно в насмешку даря хорошее и беззаботное настроение всем желающим. Свен наконец-то с головой ушел в свои эксперименты, к которым периодически привлекала меня. Я училась потихоньку, а еще мы сняли уютную квартирку в центре, недалеко от академии, чтобы не смущать своими неуставными отношениями окружающих. Пусть дракон уже ничего у моего курса не вел, но сплетникам же только повод дай. В общем, жизнь текла размеренно и спокойно до того рокового вечера, когда на столе в гостиной громко тренькнуло окно Свена, оповещая о новом важном сообщении. Дракон мельком проглядел текст и разом побелел. «Что?» — забеспокоилась я, но Свен, проигнорировав вопрос, снова и снова внимательно вчитывался в четыре сухие канцелярские строчки. «Свен Даламирен, настоящим уведомляем, что 19 сентября трагически погиб Даллара Мирен. Шан Даламирен смертельно ранен. В связи с этими обстоятельствами вам надлежит явиться в Истарион не позднее 21 сентября для участия в совете, на котором ваша кандидатура на роль главы рода будет предложена как единственно возможная». Звучало как приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Ночь Свен еще провел со мной дома. Точнее, это я просидела у него на коленях, не отпуская, и молчаливо поддерживая любимого, пока не заснула. А наутро дракон улетел, даже не попрощавшись. Вскоре из новостей я узнала, что Свендала таки назначили главой рода, и теперь он официально носил статус хозяина Золотой горы и правителя непризнанного 30-го государства. На фоне того, что популярностью среди сородичей Амирен-младший никогда не пользовался, и всерьез его мало кто воспринимал, журналисты предполагали, что в скорости грядет передел власти среди драконьих родов. Золотая гора всегда была лакомым кусочком, а сейчас, оставшись без сильного защитника, тем более. Журналисты предполагали, что драконы в ближайшее время передерутся между собой и, от души плеская ядом, желали им скорейшие междоусобицы. Но шли дни, тянулись декады, и ничего не происходило. Пришел в себя старший брат Свена, чудом оставшийся в живых после ужасного взрыва, который даже газетчики признали покушением. Вопреки ожиданиям, Шандал не стал предъявлять свои права на власть, вместо этого безоговорочно признав лидерство Свена. После этого события не прошло и двух декад, как коалиция драконьих государств все-таки была создана. Сыновья решили продолжить дело отца, мечтавшего объединить всех драконов под одним крылом. Народ гудел, предвидя скорые неприятности, и те не заставили себя ждать. Массированным ударом драконы буквально за одну декаду сравняли с землей Рарвандар, столицу 35-го государства. Из правящей верхушки не выжил никто. Пленных ящеры не брали принципиально, не щадя даже семьи погибших. Такая жестокость могла бы показаться неоправданной, если бы в газеты не просочилась откуда-то информация о том, что покушение на Даллара и его наследника было ничем иным, как тщательно спланированной акцией, организованной правительствами 3/4, 3/5 и 3/6 государств, которые опасались предполагаемой мощи драконьей коалиции. На пути этой самой коалиции пятое государство стояло первым. В общей сложности оборотни покорились, а, говоря проще, были раздавлены мощью драконов за 2 месяца. Остальные государства в это время готовились к войне. В том, что она неминуема, можно было не сомневаться. Окончилась зимняя сессия, которую я чуть не завалила, с трудом вытянув на тройке. Начались каникулы, но домой я не спешила. После известия о том, что покушение на отца Свена было организовано совместными усилиями 4, 5 и 6 государств, отца я видеть не хотела. Получается, когда летом мы приезжали вместе со Свеном, он уже тогда знал, что затевается, не мог не знать и ничего не сказал. Этого я простить ему не могла, потому что это было подло. Из родных я общалась только с матерью, которая раз в декаду исправно писала мне письма. Брат, после нескольких неудачных попыток убедить меня в невиновности отца, бросил это неблагодарное дело и тоже не общался. Мы с ним оказались по разные стороны баррикад. Все время я жила как на иголках, с дрожью беря в руки каждый свежий выпуск газет или пролистывая новости в окне, в страхе увидеть среди кричащих заголовков новость о смерти тирана и узурпатора. Да, именно так прозвали Свена в прессе, ни разу не задумавшись о том, что вся эта чертова война — результат подлого и вероломного убийства. Свен мстил за отца, а семья для драконов святое. Возможно, именно поэтому его и поддержали главы остальных драконьих родов. Начался новый семестр, а вместе с ним новый виток континентальной войны. Следующим на пути драконов было государство вампиров, которые сумели каким-то неведомым образом склонить на свою сторону совершенно непричастных к конфликту эльфов. Люди пока еще жили спокойно, закрытые от сил агрессора широкими границами с третьим государством. Но тревога от постоянного ожидания ощутимо витала в воздухе. В том семестре в нашу программу обучения добавили несколько новых предметов по атакующей целебной магии, а также исключили все побочные науки, заменив их физической подготовкой. Студентов готовили в солдаты. Когда через 4 месяца военные действия завязались уже на территории эльфов, по всему 3/4 было объявлено военное положение, и в помощь соседям отправились первые отряды добровольцев, среди которых был мой старший брат Никос. А спустя всего 2 декады мне пришло письмо от отца, в котором он сухо уведомлял меня о смерти матери от сердечного приступа и тяжелом ранении Никоса, который на тот момент находился в одном из военных госпиталей Дерманшера и остро нуждался в уходе. История повторялась. Естественно, я сорвалась домой, наплевав и на учебу, и на свою боязнь крови, чего мне стоило тогда посещение госпиталя, даже вспоминать не хочется. Именно тогда я и познакомилась с разного рода бодрящими заклинаниями или теми, которые напрочь блокировали определенные физиологические реакции. Увлекаться подобного рода магией категорически не рекомендовалось, Но у меня не было, во-первых, выбора, а во-вторых, надзора. Поэтому, как только спустя почти месяц Ник наконец-то встал на ноги, на больничной койке оказалась уже я, с полным истощением как ауры, так и организма, в котором, помимо всего прочего, были кардинально нарушены обменные процессы. В общей сложности я провела в лазарете месяц. Контуженного брата обратно на фронт не взяли, скорее всего, по приказу отца, отчего Ник очень злился и постоянно пребывал в дурном настроении, когда приходил навестить меня. Лучше бы вообще не являлся. Все из-за него. Он с самого начала мне понравился. Каждый раз говорил Никас и дальше начинал на все лады поливать грязью Свена. «Хватит!» — вяло протестовала я, на что получала полный укоризненный взгляд, и брат уходил, чтобы при следующем визите начать все сначала. Со Свендалом я не только не виделась, но еще и не общалась. И не потому, что не хотела. Просто его оттиск был удален из-под пространства на следующий же день после его отлета в Истарион. Все отправляемые мною письма неизменно возвращались обратно, так и не найдя адресата. Я всячески искала способы связаться с ним до тех пор, пока отец, забрав меня из лазарета домой, не сказал: «Мариш, если бы хотел, он бы уже с тобой сам связался. Поверь, у твоего дракона возможности сейчас практически безграничны». Как же папа был прав. Солнечные драконы, войдя в полную силу, при свете дня приобретали практически неиссякаемый резерв, а Свен, ко всему прочему, был еще и мультиком. Неужели за столько времени он не мог прислать весточку? Тем более, что я не меняла ни адрес, ни место учебы и даже оттиск из-под пространства не удаляла, хоть отец и настаивал. Как не тяжело было это признавать, но наши отношения с драконом закончились. Я всегда была реалисткой, поэтому, увы, осознавала, что Свен обо мне подумал, узнав, кто виновен в смерти его отца. Будучи бароном клана Стальных, мой отец занимался всеми военными вопросами 3/4 государства, а также делами внутренней безопасности. Он не мог не знать о готовящемся покушении. Когда мы снова стали с ним общаться, сближенные общим горем из-за потери матери, он рассказал мне, как все было на самом деле. Зачинщиками той диверсии выступали, как ни странно, оборотни. Их вожак привлек на свою сторону царя вампиров и нашего короля. План также разрабатывался 5-м и 6-м государствами. 4-е здесь выступало фактически для массовки. Оборотни с вампирами надеялись, что, глядя на то, как половина континента объединилась против драконов, к ним присоединятся и остальные государства, что позволит общими усилиями стереть с лица континента непредсказуемую и неуправляемую силу в лице драконов, в особенности солнечных. Но тут они допустили просчет. Орки и гномы с самого начала заняли позицию вооруженного нейтралитета, чтобы почти через 11 месяцев добровольно капитулировать и безоговорочно принять власть захватчиков. Если до тех пор объединенным силам эльфов, людей и вампиров удавалось хоть как-то сдерживать натиск захватчиков, то после того, как в войну по приказу патрона вынуждены были вмешаться 1-е и 2-е государства, спасти объединенные силы не могла даже плохая погода. Не иначе как богиня-мать, кровавый клык да дух леса были на стороне своих детей, потому что погода все лето стояла дождливая и пасмурная, лишая драконов их основного преимущества — пополнения резерва за счет солнечных лучей. Но даже это не помогло. Третье государство пало буквально за две декады. В день их капитуляции, словно издеваясь, небо прояснилось. 1 сентября в 34-м государстве стало черным днем. Теперь захватчиков сдерживать было некому. Основные военные силы были разбиты на территории эльфов, а в тылу остались только раненые, женщины, старики и дети. И все они поголовно понимали, что обречены. Правящая верхушка так точно. Именно тогда до меня окончательно дошла вся трагикомичность ситуации. Свен убьет меня, как дочь предателя. Отец тоже это понимал, а потому сразу же попытался выслать меня с континента. Никас уходить отказался наотрез, и я его понимала. Эта война и так отняла у нас 3 месяца назад мать, которая не перенесла ранение сына, а ведь я даже не успела с ней попрощаться. Богиня-мать, как я проклинала себя за глупую принципиальность! Ну что мне стоило засунуть свои обиды и подозрения куда подальше и приехать на зимние каникулы домой? Если бы я только знала! Потерять еще и отца с братом я была не готова, но что может девушка против 2 мужчин? Они даже телепортационный кристалл умудрились достать, и не удивлюсь, если ради этого папа ограбил королевские запасы. Но, увы, не срослось. Когда заветный голубой камушек был активирован, вместо портала мы получили сноп ярких искр. Проколы пространства оказались заблокированы на всей территории 4-го государства. Драконы начали наступление. Людей Свен оставил напоследок и отпускать своих жертв не намеревался. Я горько усмехнулась и приготовилась ждать. Все уже решено, и, кажется, богиня-мать уготовила мне погибнуть от рук моего 1-го и 1-го мужчины. Ждать долго не пришлось. Уже через 1,5 декады с Королевского совета явился мрачный отец и заперся в своем кабинете с бутылкой. В ту ночь он напился вдрызг. Я никогда его таким не видела. Папа не пил в принципе, даже похоронив любимую жену, а тогда... Вскоре я узнала причину. Свендел выставил условия капитуляции. Он требовал на откуп меня, взамен обещая сохранить жизни вероломным предателям. Как думаете, что постановил сиятельный совет? На следующий день меня подняли ни свет ни заря и усадили в наш кинетический вагончик. 2 сумки с вещами уже стояли на 2-м сиденье. «Мариш, уезжай», — попросил папа, и, видя, что я собираюсь возразить, поднял руку, заставляя умолкнуть. «На всякий случай. В твоей косметичке лежат 3 телепорта. Они старые модели, не трансконтинентальные. Но других достать не удалось, прости. И так ради этого мне пришлось взламывать королевский сейф. Использую их только в крайнем случае, потому что за работоспособность я не ручаюсь. Сейчас ты поедешь в сторону 1-го государства без остановок. Там найдешь вот по этому адресу, — в ладонь мне лег кусочек бумаги, — господина Забияковича. Он артефактор и торгует из-под полы. Купишь у него нормальный телепорт, деньги в кошельке, и уходи, Маринка. Уходи с этого проклятого всеми богами континента, — прошептал папа, крепко обнимая меня. — А вы? — Обнимая отца в ответ, обеспокоенно спросила я. «Мы...» — взгляд его устремился в пространство. «Мы, Маришенька, уже не жильцы, но есть шанс спасти хотя бы тебя». «Папа! Свен же обещал пощадить виновных, если получит меня!» «И ты все еще веришь в то, что этот монстр, выкосивший половину континента, по-прежнему твой добрый дракон?» — скептически усмехнулся отец. Я резко выдохнула. Из легких будто вышибли весь воздух. Я не хотела в это верить, но папа был прав. Так же прав, как и мама тогда, когда убеждала меня в том, что с драконами шутки плохи. Прошел ведь целый год. Год, за который Свен не удосужился написать мне строчки. Год, за который все земли третьего континента утонули в крови. Целый год, показавший мне, что я совершенно не знала Свендова. А знала ли я его вообще когда-нибудь? Поезжай, дочка. Папа вставил в специальное отверстие на руле кристалл от нашего вагона, и платформа сразу же поднялась, зависнув буквально в полуметре над землей. — Пап, я не могу, — прошептала я, вытирая катящиеся по щекам слезы. — Я не хочу стать причиной вашей гибели. Пальцы сами собой потянулись к кристаллу, чтобы деактивировать кинетический вагон, но отец не позволил. «Марина, ты уже не ребенок. Через полгода твое совершеннолетие, и я очень надеюсь, что ты до него доживешь», — уверенно проговорил осунувшийся усталый мужчина, в котором я с трудом узнавала родные черты. За последние полгода он полностью поседел и постарел лет на 10. В пятом и шестом государствах выкосили подчистую всю верхушку власти, истреблялись целые рода. В третьем ограничились монархом и его семьей. Ты уверена, что там он также не давал подобных обещаний? Год назад я бы встала на защиту Свена и заявила, что однозначно нет. А сейчас я промолчала, опустив голову и тихо плача. Вот и умничка. Папа погладил меня по голове и осторожно тронул руль, заставляя вагон тронуться. Даст богиня-мать, свидимся еще. Вслед мне проговорил он, даже не подозревая, насколько скоро мы свидимся. На первом же пересечении меня остановили стражи и под конвоем припроводили в королевский дворец, посадив под домашний арест. На завтра я от слуг узнала, что моих отца и брата обвинили в государственной измене и по законам военного времени осудили. Приговор вынесли суровый, но хотя бы не смертный. 10 лет заключения без права на контакты. 10 лет, богиня-мать! Я не увижу своих родных целых 10 лет. А увижу ли вообще когда-нибудь? В заперти меня продержали еще декаду, полностью игнорируя мое мнение по данному вопросу. На заявление же о том, что я свободная личность, дочь барона, они не имеют права, специально по этому поводу пришедший королевский юрист вежливо и прохладно пояснил мне, что личность-то я личность, но несовершеннолетняя. А потому моей судьбой на данный момент распоряжается опекун. После признания моих отца и брата вне закона, опеку надо мной любезно взял на себя король. Даже несмотря на то, что титула меня, как дочь предателя, лишили, и за это мне быть бы благодарной, а я... За время моего заключения... Утрясали всевозможные нюансы передачи власти, после чего в одно солнечное осеннее утро прилетела делегация драконов. По этому поводу меня вырядили как путану, стремясь показать мессиру его подарок во всей красе. Декольте терялось где-то в районе попка, спина была открыта по самой ягодице, юбка заканчивалась, не успев начаться, и все это великолепие было блестящим, как чешуя, облегающим и красным. Цветом лица я почти сразу же сравнялась с платьем, а Свен, увидев меня, кисло поморщился. Зачем тогда требовал, если самому даже смотреть противно? Разозлилась я и покраснела еще сильнее, только уже от злости. Ногти впились в ладони до боли. Молчать. Сейчас лучше молчать. Организуйте доставку. Небрежно, как на вещь, кивнул на меня Свендал, и королевские стражи тут же передали меня в руки двум высоким черно-белым драконам. От этих просто так не сбежишь, треснув каблуком по коленке, поняла я. Мужчины подхватили меня под руки, не больно, но ощутимо, и вывели на улицу, даже не задумавшись о том, что сейчас конец сентября. На улице холодно, а я практически раздета. «Что со мной будет?» Дрожа от холода, спросила я драконов, отошедших на небольшое расстояние, чтобы не раздавить при трансформации. «Ир-ру-ра-рор-при-рар?» «А что может быть с хорошенькой девушкой, подаренной дракону?» Переглянувшись со вторым драконом, хохотнул над драконем тот, который еще не успел сменить ипостась, даже не подозревая, что я его понимаю. «Ничего хорошего», — поняла я по его сальному взгляду, прошедшемуся по моему наряду. Спустя мгновение передо мной стояли два идеально черных солнечных дракона. Один из них мотнул огромной башкой и подставил крыло, предлагая забираться. И мне не оставалось ничего иного, как повиноваться. Забравшись к нему на спину, я поерзала, устраиваясь поудобнее, а потом, благо вырез на спине позволял, протянула руку за резинку трусов, якобы поправляя их. «Ну, богиня-мать, не оставь дочь твою непутевую», — вознесла я короткую молитву и активировала один из двух припрятанных телепортов. Толчок, рывок, я зажмурилась, молясь, чтобы камень сработал. И свершилось чудо. Глаза я открыла уже на морском побережье, стоя по колено в холодной воде. «Ай-ю-ху!» Счастливо завопила я и с визгами выскочила на берег. «Получилось! Получилось!» Какое же счастье, что мои вещи при задержании не обыскивали, и косметичка осталась нетронутой. А с самого утра я догадалась припрятать камушки в единственно возможном месте — в трусах. Правда, спрятать успела только два. Третий так и остался в косметичке. Но даже этого хватило. Так, теперь о насущном. Я же скоро замерзну насмерть, потому что оказалось, кажется, на нашем побережье. А посему надо срочно искать цивилизацию. Передо мной было бескрайнее море, за спиной высились неприступные скалы, и я, сняв туфли на шпильках, которые увязали в песке, мешая идти, направилась вдоль берега в поисках выхода с этого дикого пляжа, надеясь на то, что выход этот есть. Через полчаса я не чувствовала ступни от холода. Через час все тело онемело. А через полтора я уже готова была воспользоваться вторым телепортом, чтобы вернуться обратно. Да вот беда, координат не знала. Я уже даже достала этот камушек и сжала в ладонях, подумывая, не переместиться ли мне. Нет, не обратно, а просто наугад. Но все не решалось этого сделать. Прыгать вот так наобум было очень опасно. Мне еще сильно повезло, что при первом перемещении меня выкинуло на мелководье, а не в толщу воды или, того хуже, скалы. Наверное, потому что стояла и тупо пялилась на алый камень в своих руках. я и не заметила приближающуюся опасность. Он появился стремительно, я и пикнуть не успела, как уже оказалась крепко зажатой в огромной драконьей лапе. Свендал церемониться не стал. Он так и тащил меня до Истриона, как мешок с картошкой. За время полета я успела сорвать голос, порвать платье, поцарапаться о драконьи когти, отогреться в теплой лапе и благополучно свалиться в обморок, глянув вниз. Правда, на подлете пришла в себя и вновь устроила форменное безобразие с воплями. Терять мне было нечего, а просто так сдаваться я не собиралась. Вот так, с аккомпанементом и фанфарами, меня и втащили на руках в Истрион. Свен пронес меня через весь замок, ногой открыл дверь в свою спальню и силой швырнул меня на кровать. Разозлила я его изрядно, но дракон еще держался. Яростно чеканя шаг, он направился к двери, закрыл ту на ключ, заблокировал магии и обернулся, глядя на меня зло суженными глазами. Тут-то я и струхнула, мигом заткнувшись. Что он сейчас со мной сделает, одной богине-матери известно. Похолодевшие руки сжались в кулачки, и правую ладошку что-то кольнуло. Точно, телепорт! Но не успела я об этом даже подумать, как Свен яростно метнулся ко мне и, силой разжав пальцы, отобрал красный камень. Я сжалась в маленький комочек от страха. А теперь точно все. — Марина, ты идиотка! — вызверился на меня дракон, а я от его крика вздрогнула всем телом. — Откуда у тебя эта гадость? Ты хоть понимаешь, что ими вообще пользоваться нельзя? А если бы ты пострадала? Ты хоть понимаешь, что могла погибнуть? С этими словами он схватил меня и пересадил к себе на колени, крепко обнимая. Драконий нос зарылся в мои растрепанные волосы, а сам он блаженно вздохнул. И что это было? Я потрясенно молчала. — Как же я соскучился, малыш! — прошептал он тихо. — Настолько соскучился, что за год так ни разу и не удосужился подать весточку о себе. Немного осмелев, спросила я, понимая, что бить меня точно не будут. — Чтобы показать тем самым, как ты мне дорога? — ответил вопросом на вопрос дракон. — Чтобы тебя могли использовать для оказания давления на меня, присылая по частям, или чтобы тебя замучили, пытаясь выяснить мои слабые места? — Мариш, прости, но единственным вариантом был разрыв. — Да, ты на меня обиделась, зато сейчас сидишь у меня на руках, живая, здоровая. Тьерша, ведь он был прав. И почему эта мысль за целый год ни разу не пришла мне в голову? Тогда к чему было это требование отдать меня в такой категоричной форме? Глупенькая ты! Тепло улыбнулся мне Свен и погладил по волосам. А как еще я мог сохранить жизнь твоим родным? А так получается, что я не просто пощадил мерзавцев, а выменял их жизнь на твою. Папа был против этой затеи, но не поддержать короля не мог, — вставила я. Мне все равно, — равнодушно пожал плечами Свен. В любом случае он сидит в тюрьме вместе со своим королем. — А короля-то за что? — неподдельно удивилась я. Еще утром этот зализанный хлыщ восседал на троне, намереваясь, передав власть, отбыть в свою загородную резиденцию. «За работорговлю», — скептически протянул дракон. «Ты в курсе, что мне тебя передали со всеми документами и юридически оформив право собственности?» Последние слова дракона больно резанули по сердцу, но не спросить я не могла. И что ты собираешься со мной делать? Жутко издеваться. За могильным голосом взвыл дракон, роняя меня на кровать и начиная щекотать. И мучить. Хватит, стонала я, не в силах больше смеяться. Щекотки я всегда боялась до одури, и он об этом знал. Ну, прекрати, пожалуйста. А потом как-то сам собой нервный смех перешел в слезы. Сказались напряжение последних дней, ужас прошедшей войны и боль от потери родных. И пусть со смертью матери за 4 месяца я успела хотя бы смириться, но от осознания того, что отец с братом сейчас в тюрьме за то, что пытались спасти меня, было очень тошно. Да, они живы, и, может, мы еще увидимся, но... «Мариш, ну ты чего?» — обеспокоенно спросил Свен, укладываясь рядом, прижимая меня к себе. «Все закончилось!» Нежный поцелуй коснулся моей щеки. «Теперь все хорошо будет, ты мне веришь?» Конечно же, я ему тогда поверила. Но, как время показало, зря. Летели дни. В Истрионе я прижилась и чувствовала себя как дома. Поначалу драконы на меня косились, как на неведомую зверушку, не считая мыслящей личностью достойной внимания. Но после одного случая, когда Свен устроил всем форменный разнос, стали именовать уважительно и не иначе, как Марина Владимировна. Я в тот день засиделась до ночи в лаборатории и пропустила ужин. Есть хотелось жутко, поэтому я отправилась на кухню, а меня оттуда довольно грубо выгнали, не дав и куска хлеба. Зато после того ночного переполоха всем сразу стало понятно, что я не просто игрушка мессира. Мы с моим драконом проводили все свободное время вместе. Но, увы, с каждым днем этого времени становилось все меньше. Когда Свен был занят, дни я коротала с его младшей сестрой и Виндом Армором, который довольно часто прилетал то погостить, то по делам. Свен смотрел на наше похождение сквозь пальцы, но иногда и ругался, когда мы переходили всякие границы к тем эльфийским ящикам с колокольчиками. С просьбой отпустить отца и брата я благоразумно не лезла первые 3 дня, а потом не выдержала, попросила, слезно, даже немного истерично, но ответ был ожидаем. «Малыш, пойми, я не могу этого сделать», — серьезно проговорил дракон. «Они политические. К тому же судила их не я. Чтобы и не рушить все на корню, по дистриктам мы пока оставили старое законодательство, и менять его на общее будем постепенно. Просто так объявить амнистию я не могу. Придется ее объявлять везде, а выпускать только 2 осужденных я не имею права. На каком основании? Потому что меня об этом попросила любовница?» Последние слова больно резанули по сердцу, но я смолчала. Ради отца и брата я готова была проглотить и худшее оскорбление, тем более что формально Свен был прав. Он только что установил свою власть на континенте, мечом, огнем и магией подчинив все народы, и проявлять слабость не имел права. Особенно в свете того, какое положение женщины занимали в драконьем обществе. Да его свои же заклюют, поддайся он на мои уговоры. Не переживай, Мариш, их уже перевели в колонию для привилегированных заключенных. И пусть курортом жизнь там все же и не назовешь, но условия более чем хорошие. Спасибо, поблагодарила, не глядя на него. Свен и так сделал все, что мог в данной ситуации, но от этого легче мне не становилось. Я смирилась, а что мне оставалось? В любом случае, эту тему можно было еще раз поднять попозже. Ради меня Свендел перестроил на жилом этаже соседние с его покоями комнаты. Теперь я не просто жила с ним, но и имела в этом замке свой угол. С любовью и трепетом я обустраивала свое гнездышко, тайно мечтая о чуде и представляя, как по этому вот ковру будут ползать наши дети. Оказалось, Свен уже давно озаботился проблемой несовместимости рас. И если раньше эксперименты проводились сугубо из научного интереса, то теперь дракон имел и личную заинтересованность. Результатов пока не было, но кто знает. Единственным непримиримым врагом в Истарионе для меня стала, на удивление, мать Свена и Шана. Итель с самого начала меня не взлюбила. А уж мое положение при мессире и наличие личных покоев, в то время как она ютилась в клетушке гарема, вообще выводила Грымзу из себя. Эта старая перешница не упускала ни единого шанса, чтобы подколоть меня. И вот однажды, поведясь на ее провокации, я предраконно назвала Свена господином, тем самым подтвердив то, что я принадлежу ему. Мессир был этому, конечно, рад, но не более, чем очередному признанию в любви. А вот я поняла свою ошибку позже. Первые неприятности начались спустя почти полгода моего практически беззаботного существования в Истарионе. К Свену на случку прилетела драконица. Шириза из рода Мадьер была высокой, стройной, волоокой красавицей с шикарной копной огненных волос, чьи кончики буквально светились золотом. Эта юная кроткая лань была, конечно же, девственницей и самых лучших кровей, иного патрона и не могло быть предложено. Тихая, скромная девочка не понравилась мне с первого же взгляда, и не только потому, что претендовала на моего мужчину. Во всем ее облике чувствовалась фальшь. Увы, но это видела я одна. Естественно, молча терпеть подобное я не стала, и уже вечером устроила Свену серьезный разговор. «Марина», — осадил меня дракон, — «ты же должна понимать, что сейчас обстоятельства изменились. Если раньше я готов был пожертвовать потомством ради отношений с тобой, то сейчас просто не имею на это права. Я патрон целого континента. И ради мира и спокойствия обязан передать потом власть своему наследнику, чтобы не началась грызня. — А как же Шан? — жалобно спросила я, понимая, что Тьершун опять прав. Шан дал хороший военачальник. Он был бы прекрасным правителем 30-го, но он не справится с 11 дистриктами. Эти акулы власти сожрут его с потрохами и даже погонами не подавятся. Для управления континентом, увы, брату не хватает гибкости ума и некоторой проницательности вкупе с мудростью, так что прости, малыш, что наследник мне необходим. Неужели ты не хочешь подержать на руках моего малыша? Зашел он с другой стороны, наступая на больную мозоль. Я хотела, и даже очень, а потому мне не оставалось ничего иного, как отпустить его на ночь к другой. Тем более, что Свен обещал не оставлять ее в Истарионе. Жестоко по отношению к Шаризе? Да, но свое счастье мне было ближе. С драконами нельзя позволить себе не быть эгоисткой. Судя по звукам, доносившимся из соседних покоев, милая юная Шриза была не так невинна, как хотела показать. Целую ночь я просидела вся в слезах на подоконнике с открытым окном, и только высота и холод альмартовской ночи не давали мне сойти с ума. Я ждала его все утро. Хотела, чтобы Свен пришел и обнял меня, утешил, сказал, что любит. Но утром он не пришел, и днем, и вечером тоже. А на следующий день все снова повторилось. Дракон игнорировал меня почти две декады, по ночам приводя к себе Шаризу, а днем отмахиваясь от меня делами, в то время как эта змея, получившая, как и я, разрешение свободно передвигаться по Истариону, изводила меня ехидными замечаниями и различными неприятными подробностями. Самое же ужасное состояло в том, что мне даже поплакаться было некуда. Для дракона все происходящее было нормой, в то время как меня убивало похлеще яда. Права была мама, когда говорила, что не стоит путать драконов с людьми. Однажды вечером, когда я уже и не надеялась увидеть Свена, дверь в мою спальню открылась, и на пороге, улыбаясь, показался он. У девочки неожиданно пришли кровавые дни, поэтому теперь мессир готов был вновь вернуться в мои объятия. На декаду. А потом ему, увы и ах, придется вновь заняться вопросом продолжения рода. Конечно же, я поверила в то, что этим обстоятельствам он крайне опечален. Шел бы ты, мессир, отсюда, к своей девочке. Зло прошипела я и отвернулась, тем самым давая понять, что разговор окончен. Но вместо извинений или признаний услышала: «Ты меня прогоняешь?» Недовольно задрал левую бровь дракон. «Какая проницательность!» Ехидно протянула я, потуже затягивая халатик, чтоб наверняка. «Тебе не кажется, что ты забываешь свое место, женщина?» «О-о-о! Как мы заговорили!» Не иначе, как драконьи замашки взяли верх над разумом. «Какое!» — вызверилась я. «На коврике у твоих ног? Так меня, судя по всему, оттуда уже потеснили!» «Марина, не хами!» — начал всерьез злиться он. «Как ты со мной разговариваешь?» «Так, как ты этого заслуживаешь!» — выплюнула я, кулаком стирая слезы. «Неужели после всего, через что он заставил меня пройти, так сложно просто обнять и проявить внимание? Пожалеть на худой конец!» «Не вынуждай меня применять к тебе меры!» Играя желваками, процедил Свен. Гадать, какая его муха укусила, из чего он вдруг стал так со мной обращаться, не стоило. Ночная кукушка сделала свое дело. Такая кроткая, во всем послушная, такая нежная и такая драконица. Пара вскользь сброшенных фраз о том, что человечка обнаглела, намек на то, что такой мужчина достоин не только уважения, но и поклонения с благоговением. И вот он результат. Свен начал требовать от меня такого же поведения, как у женщин их народа, забыв о том, что в человеческих семьях царит равноправие. «Я тебе не драконица, чтобы меня наказывать, и не наложница, чтобы смешивать с грязью», — гордо выпрямив спину, заявила я. «Ошибаешься, милая. Ты именно наложница», — недобро усмехнулся Свен и добавил. «И, кажется, тебе об этом нужно напоминать». С этими словами он больно схватил меня за руку и поволок на женскую половину. Там Свен зашвырнул меня в первую попавшуюся пустую комнату и закрыл решетку. «Посиди-ка здесь, подумай о своем поведении», — бросил дракон напоследок. Я подумала. Увы, но выводы мне не понравились. Закрывая на многие странности глаза, я не обращала внимания на то, что Свен меняться начал уже с первых дней моего пребывания в Истарионе. Куда-то стал испаряться весь его демократизм в отношениях, который он приобрел, живя среди людей. Все чаще ящер вспоминал такие ненавистные ему ранее традиции, утверждая, что вековые устои надо менять постепенно, а не рушить на корню. И начинал командовать, требовать подчинения или что-то мне запрещать. Я потакала, соглашалась и от многого отказывалась ради него, потому что любила до безумия и старалась понимать и поддерживать Свендала во всем. Даже на шаризу в его постели согласилась, чтобы не ссориться. А он, похоже, мои уступки воспринял как слабость. Драконы не уважают слабых, они их уничтожают, пусть порой и неосознанно. Этот инстинкт был вшит в этих крылатых ящериц на уровне подсознания. Выживать должны только сильнейшие. Когда Свен явился ко мне на следующий день, то получил холодное. «Я тебе не вещь и не собираюсь терпеть такое к себе отношение». «Да? И что ж ты сделаешь?» «Уйду от тебя», — запальчиво заявила ему. «Ну, попробуй», — хохотнул Свен и вновь закрыл решетку, уйдя на этот раз на несколько дней, в течение которых меня даже не кормили. Распоряжений не было. Мерзко улыбалась Этель, и только одна из наложниц Шана втихаря просовывала мне сухарики и вяленые фрукты через решетку по ночам. За это самоуправство Этель потом, конечно, получила, нагоняя сына. Но, как они умели, драконица притворилась глупо виноватой курицей. И мессир ограничился лишь устным выговором. Я бы ее отлупила, видит богиня-мать. Но моего мнения не спрашивали. «Ты не передумала?» — спросил Свен, в очередной раз придя ко мне. Я даже не повернулась. Настолько больно мне было смотреть в это некогда родное лицо. Как он мог? Как у него рука поднялась? Запереть меня и бросить на столько дней, ни разу не удосужившись даже узнать, как я. «Марина, если ты сейчас же не ответишь мне, я так и оставлю тебя жить здесь», — высказал угрозу Свен, но я не обернулась. «Упрямая дура!» Бросил Свен и ушел, напоследок хлопнув решеткой так, что петли перекосило. «А ты просто дракон!» — прошептала в ответ. В этот же вечер Этель с довольной улыбочкой зашвырнула в мою золотую клетку вещи, сообщив, что мои комнаты теперь временно занимает Шариза, чтобы всегда быть под рукой мессира. Ну, а мне любезно разрешили выходить из комнаты и свободно передвигаться в пределах женской половины. Какая невиданная щедрость! Вскоре на женской половине начали появляться новые девушки. Это были не наложницы Шандала. Свен начал собирать собственный гарем. Самой первой в нем оказалась, как ни странно, та самая эльфийка, благодаря которой у нас и завязались отношения. Причем блондинку ее положение не то что не смущало, а полностью устраивала, потому что, как оказалось, она сама предложила себя патрону в качестве наложницы. Как низко! Порой готовы пасть некоторые женщины ради беззаботного существования под крылом властного мужчины. Тянулись серые однообразные дни, приближался мой 21-й день рождения. И хоть ничего хорошего я уже не ждала, понимая, что власти нравы драконьего общества испортили моего любимого окончательно, но я хотя бы надеялась поговорить с ним. Если в нем осталась хоть капелька чувств ко мне, хоть толика человечности, то пусть бы отпустил и не мучил. Я другая, я не могу жить в мире драконов, это убивает меня. Но какая может быть человечность в драконе? «Мессир сегодня занят и прийти не может», — сухо ответила на мою просьбу Этель. Кто бы в ней сомневался. «Ну ты хоть передай ему». «Передала», — рявкнула старуха и ушла. До вечера я ждала его прихода, надеялась, но с наступлением сумерек из гарема к Свену направились две девушки. Мне было очень больно и тошно. Сначала я тихо плакала, потом рыдала в голос, а после замечания старой Грымзы, что она меня выпарит, если я не замолчу сейчас же, в меня как будто Тьер вселился. Пришла такая злость, что я готова была крушить стены. Когда же целым в этой чертовой золотой клетке не осталось ничего, я заперлась в ванной, включила воду и бездумно наблюдала за тем, как упругая струя разбивается о керамическое дно. Раздался скрежет открываемого замка решет. «Ну, мерзавка, сейчас ты меня получишь!» Зло прошипела хранительница гарема. Устроила тут истерику в ночи. Мне, между прочим, вставать ни свет, ни заря из-за тебя. Сейчас я научу тебя почтению, человеческая зараза. Я встрепенулась. Быть избитой мне совершенно не хотелось. Скрыться от Этель в замкнутом пространстве вряд ли бы получилось, потому что драконица, несмотря на возраст, все равно была и быстрее, и сильнее меня. Да, Свен бы ее действия не одобрил, но что-то мне подсказывало, что и на этот раз дело окончилось бы устным предупреждением. Хотя, кто знает, драконы не любят, когда портят их собственность. Мог и саму Этель выпороть. «Открывай немедленно!» — потребовала старая Грымза из-за двери. Ага, спешу и падаю. Я зло показала двери неприличный знак и сунула руку под воду, напитываясь энергией родной стихии. Помирать так с пузырями. Жить в этом рассаднике драконов я больше не собиралась. Страшный удар сотряс дверь, я непроизвольно вздрогнула. И тут взгляд зацепился за красный камушек, лежавший под раковиной. По-видимому, он выпал из разодранной в клочья косметички. Это был последний телепорт. Спасибо тебе, папа! Не колеблясь и секунды, я схватила холодный кристалл и сжала в ладонях. Дверь содрогнулась от нового удара, и на этот раз глубокая трещина зазмеилась от самого низа и до середины дверного полотна. Еще один такой толчок, и хлипкая преграда сломается. Вдохнув в последний раз воздух любимого мною ранее Истариона, я активировала телепорт, желая оказаться как можно дальше отсюда, желательно вообще на другом континенте. И богиня-мать в ту ночь сделала мне этот подарок на совершеннолетие. Так я и очутилась на втором, где начала новую жизнь вдали от дома родных и драконов. Естественно, Аленке я рассказала урезанную версию событий, опустив всю романтику, но не забыв при этом про трагические моменты, в надежде на то, что до нее наконец дойдет простая истина, что айларские драконы — недобрые сказочные существа и далеко не люди, но...